Стена-убийца. Черная мамба поднимает голову. Впервые о стене-убийце рассказала мне моя бабушка Настя. Вместе с моим дедом она жила в Гарлеме в 20-х годах. Потом я услышал эту историю от великого музыканта и композитора Дюка Эллингтона, который начинал свой творческий путь в Нью-Йорке в гарлемских ночных клубах. И вот в конце 70-х я сам побывал в Гарлеме. Моим проводником стал словоохотливый полицейский, чернокожий по имени Гарри. Ничего примечательного я вначале не увидел. Нищета, ощущение опасности, отчаяния и безысходности. Возле пластиковых мешков с мусором, что валялись на тротуаре, возились, шумели чернокожие ребятишки. Неподалеку от них слепой саксофонист играл блюз. На ступеньках домов сидели старухи и задумчиво смотрели куда-то поверх моей головы. Гарри подвел меня к высокой полуразрушенной стене, что высилась над руинами, и произнес: «Черная мамба снова подняла голову. Видишь, наверху ее знак?» Я присмотрелся. В 4 метрах над землей, рядом с ржавой пожарной лестницей, черной краской была изображена змея в угрожающей позе. Что-то зловеще знакомое показалось мне в этом рисунке. Подобный знак я уже где-то встречал. Но где, когда? На стене были и другие, сделанные черной краской, загадочные изображения. Вот человечек со скрещенными над головой руками. Рядом такой же человечек, пронзенный стрелой. Сбоку от него треугольник, из которого вылетают 2 молнии. В другом треугольнике нарисован глаз человека. Полицейский пояснил: «Хоть я здесь родился и вырос, мне самому многое непонятно. Вон рядом с черной мамбой страшный магический знак. Ведьмы называют его «последний знак жизни». Этот человечек был нарисован с поднятыми руками и широко расставленными ногами. Его обвивала спираль. Один ее конец начинался у ног, другой уходил куда-то ввысь. Говорят, изображение последнего знака жизни появляется на стене как бы само собой в ночь острого месяца», — пояснил Гарри. «И тогда эта стена...» Магид вдруг умолк, как будто что-то смутило его, потом все же продолжил. «Рассказывают всякое. И сам не знаю, чему верить, чему нет. Странно как-то. Конец 20 века, люди летают в космос, а тут какая-то древняя мистика».